Глава 5. Лика Крылова. Утро началось с будильника. Даже с двух. Или трех. Было чувство, что весь замок решил сплясать джигу в попытке добудиться меня, и только кровать стойко стояла на четырех ногах, не желая участвовать в общем веселье. Остальные же отрывались, кто во что горазд. Призрачные невесты что-то выстукивали по стеклу. Вопрос как, если они призрачные? Рю радостно повизгивал и бегал вокруг меня по полу, постели, не удивлюсь, если и по потолку тоже, учитывая его особенности. За дверью кто-то без конца шаркал и постукивал, а на улице хором завывали гончие, которых, если память мне не изменяет, Оллард вчера разогнал. Вернулись, что ли? А зачем? В такой обстановке, разумеется, спать было невозможно. Да и нельзя. У меня же рабочий день как-никак. Так что будильником, несмотря на страстное желание всех придушить, я сказала мысленное спасибо. Не хватало еще получить от нанимателя за опоздание. Хотя о чем я? Какое опоздание, если я уже на работе? Осталось понять только, что на ней делать. Ведь замок мистера Зло в полном порядке, не считая некоторых мелочей вроде отвратного запаха, который, к слову, уже не такой и отвратный. Вчера, когда Оллард таскал меня на руках в ванную и потом кормил бутербродами с чаем на кухне, от него не пахло. По крайней мере, плохо. Может, побрызгался чем? Есть же тут какие-нибудь одеколоны? Должны быть. Или его тоже русалочьей слизью зацепило? Вдруг ее побочный эффект – устранение вони. Надо бы выяснить это и, если подтвердится, использовать. Будет хоть какая-то польза от Маришки. А то мне тут по договору с некромантом целую неделю куковать. Работать, то есть. Хотелось бы делать это в комфорте и безопасности. Вернемся к работе. Я так толком и не поняла, что от меня требуется. Следить за порядком в замке – слишком уж расплывчатое указание. Привлекать к этому местных обитателей попроще, но знать бы еще к чему. Ай, ладно, по ходу дела разберусь. Надев новую рубашку из числа выделенных хозяином и ремень с красивой пряжкой, его мне тоже Оллард одолжил взамен вчерашнего, не пережившего длительного контакта с водой, печально вздохнула. Вот что мне стоило перед тем, как сюда угодить, нормально одеться. Хоть бы белье натянуло, а теперь приходится ходить так и страдать, что поддувает, пока работодатель проблему с гардеробом решает. Он, конечно, обещал меня необходимым минимумом обеспечить, но обещанного 3 года ждут, а голые ноги уже сейчас в мурашках. Перед выходом из комнаты взглянула на себя в зеркало, а заодно и поправила свисающий шеей браслет. Массивный такой, мужской, с тускло светящимися зелеными рунами. Тяжелый, зараза! Из-за новой цацки у меня возникло ощущение, будто я лошадиную подкову на цепочке таскаю с риском натереть кожу. Но носить некромант велел именно так, да и размерчик украшения для моих запястий был явно великоват, так что придется смириться. А все ради того, чтобы разношерстный зоопарк слушал меня так же, как хозяина, раз я временная домработница тут. Браслет этот – что-то вроде отличительного знака хозяйской семьи, так что могу собой гордиться. Вчера ближе к ночи меня торжественно приняли в клан чернокнижников. Наверное. Уже зная странное чувство юмора некроманта, доверять ему полностью я не спешила. Может, этому хмырю по кайфу наблюдать, как я на себе подковы ношу, силясь совладеть с неугомонными обитателями замка. Кстати, о них. От Оллорта, может, и не воняет, от Рю, гончих и невест, в силу их полной или частичной призрачности, тоже. А вот с Боргом точно надо что-то делать, чтобы атмосферу не портил. А то я как открыла дверь спальни, так и захлопнула, зажав нос. Отлично. Первая рабочая задача поставлена. Осталось только поймать вонючку и как следует отмыть, даже если придется повторно снять голову с плеч. Кстати, ему ее пришили или просто так приставили? Может, теперь и дунуть в его сторону нельзя, чтобы башка не отвалилась? А если он злобу затаил? Кто знает, что за процессы в мертвых мозгах происходят? Вдруг нападет? Где-то моя монтировка. Насколько помню, мне вчера ее вернуть обещали. Если что, покрошу в капусту всех, кого успею. Только уподобившись гаремным девицам, сумела выйти в коридор, нижнюю часть лица пришлось прикрыть куском мокрой простыни. Я бы предпочла противогаз, но где ж его взять в этом магическом средневековье? Мой чудный ломик обнаружился в костяных руках Кельвина, который составлял Боргу компанию под дверью спальни. А еще полотенце зеленое, которым я голову оборачивала. «Леди, прошу». Скелет поклонился, протягивая мне мое холодное оружие. «Какие будут указания?» «Принеси нитки, иголку и самое мощное моющее средство», — распорядилась я. «Рю, за мной на кухню. Борг, погуляй пока во дворе». «Это Берг, леди». Снова поклонился Кельвин. «Борга еще не починили, у хозяина срочная работа. Возможно, вы займетесь верным слугой господина?» «Берг, у вас тут что, не один такой?» Ужаснулась я. «Три десятка, леди!» Не успела я рухнуть в обморок от масштабов армии вонючек, как скелет пояснил. «Но активны сейчас двое. Остальные зарылись на кладбище и ждут пробуждающего приказа». «Фух!» Выдохнула я и... приступила к работе. Точнее, к организации оной.